Глава 36. Ян Ли. Весьма познавательно. Хотя вряд ли столь мелкие, низшие сущности способны выжить в желудке демона, способного растворять без следа драгоценные металлы и камни. Демон задумчиво подпер кулаком подбородок, длинным ухоженным ногтем другой руки поворошил новорожденных мышат, но в рот теперь тащить не стал, отодвинул подальше. Надо сказать, во время лекции он пару раз почти незаметно скривился и чуть-чуть позеленел, но в целом перенес все на редкость стойко. Наверное, наглядных пособий не хватило, чтобы пронять как следует. Пока не проведешь исследование, уверенности нет. Немного сбила градус его спокойствия я. У демонических тварей иглисты должны быть демонические, если следовать логике развития. Нерастворяемые. В жуках тоже водятся глисты. Мужчина щелкнул палочкой по крупному насекомому, пытающемуся вылезти из тарелки. Понятия не имею. Я не специалист в демонической энтомологии. Значит, от подобной еды ты можешь запросто заболеть и даже умереть, не переварив мелких сущностей. Поэтому тебе нужна исключительно вареная или жареная пища. Уловил главное, похититель. Вот именно. Я, по правде говоря, скорее опасалась за свой желудок, чем за здоровье незнакомых демонов, поэтому кивнула. В принципе, вывод верный. Остальные пусть заботятся о пищеварении самостоятельно. Я узнаю, болеют ли другие демоны чем-то похожим на то, что ты описала. Озадачился похититель. В его глазах мелькнула перламутровая дымка почти детского любопытства и опаски. Но он сразу же встряхнулся и подвинул мне глубокую миску с чем-то темным и каменным на вид. «Тогда держи. Называется черепаха в железной рубашке. Вареная». Он предвкушающе улыбнулся и продолжил. «Рецепт приготовления достаточно забавный. Надо взять живую столетнюю черепаху и посадить в холодный пряный бульон, а после постепенно нагревать. Черепахе становится жарко, она начинает пить бульон. В конце концов, когда температура воды становится невыносимой, животное умирает, наглотавшись варева, и делается мягкой и вкусной снаружи и изнутри. Считается деликатесом». Высокая кухня во все века подходила лишь извращенцам, которым делать нечего и время девать некуда, прокомментировала я, подавив приступ дрожи и тошноты. Черепаху жалко, но, с другой стороны, вареных раков я ела, а процесс не сильно отличается, если поразмыслить. Как я ее из панциря выковыривать? «Значит, решила попробовать?» — уточнил дарамный принц. Я думал, скажешь мне, что очень жестоко и...» «Но она ведь уже вареная», — пересилила я себя. «Главное — не показывать страха, как и перед любым хищником, иначе разорвет на кусочки». Какой смысл обесценивать страдания несчастного животного? Легче ему от моего сочувствия не станет. Другое дело, что я никогда в жизни не буду заморачиваться. Припечет мне с голодухи и в отсутствие другой провизии слопать черепаху. Сварю и съем без долгих ритуалов. «Ты странная», — пробормотал хозяин застолья. «Ты уверена, что сама не демон?» Он даже протянул руку и помахал ладонью перед моим лицом. Потом медленно убрал ее и склонил голову к плечу. «Нет, точно не демон. Значит, еще более странное, чем я считал вначале. Но от этого мое возбуждение сильно возрастает». «Ты лучше ешь пока», — поежилась я, «а то одним возбуждением сыт не будешь». «Почему ты не зовешь меня по имени?» — вдруг спросил он, когда от черепахи остался панцирь. «Вот же дурь на самом деле. 100 лет животина растет, а если ее тупо жрать, мясо на 2 укуса. Вообще того не стоит». «Уф. Что демон спросил?» «Ой. Склероз?» — предложила я объяснение. «Что?» — опешил демонический товарищ. «Память плохая». «Настолько, что не помнишь имени самого могущественного демона в 3 мирах, к которому взывала?» Свирепо усмехнулся похититель. А ему явно что-то не очень понравилось в моем ответе. «Ну и пусть. А что делать? Другого нету». «Совсем память плохая», — мгновенно отмазалась я, подальше отодвигаясь от стола и от коварного демона. «Прямо дыра на дыре. Наверняка головой часто ударялась». «И когда ты успела?» Изящно очерченная бровь скептически изогнулась. «Не помню», — с готовностью заморгала я. «Вот как. Я ненавижу, когда мне лгут, смертная. Или что-то скрывают». В комнате постепенно сгущались сумерки, будто кто-то высасывал из пространства свет. Кожа похитителя тоже пошла темными волнами, а глаза загорелись лунно-желтым цветом. И запах изменился. Я всем существом ощущала чужое раздражение и зарождающуюся бурлящую ярость. «Клянусь своей жизнью! Понятия не имею, как тебя зовут. Если и знала, то забыла. Ритуал был сложный, а я маленькая еще». И подняла три пальца к небу, глядя на демона честными глазами сиротки Марыси, одновременно прикидывая, что ближе всего драпать под кровать в спальне. Она как раз за дверью. Та раздвинутая, и я вижу цель. Щель узкая, но я влезу. Зато амбал с широченными плечами точно нет. «Клянешься?» Спецэффекты поутихли, но взгляд демона не сулил ничего хорошего. «Ага», — подтвердила я и рванула с низкого старта. Одно мгновение, и ужом скользнула под богато убранную лежанку, распугав несколько пищащих подушек. «Уф, фу, здесь пыльно! Чи!» Рядом послышался топот неспешных, но неотвратимых шагов, будто я участвовала в фильме ужасов, и к кровати величаво направлялся каменный гость или еще какой-нибудь монстр. «Это первый и последний раз, когда я прощаю тебе подобное. Но знай, девочка». Под кровать заглянули два ярко светящихся желтых прожектора. «Ты жива лишь благодаря моему интересу. Если мне хоть на секунду почудится...» «Чихать тоже нельзя», — уточнила я осторожно, воспользовавшись паузой в речах хозяина. «Он, конечно, грозный и реально страшный. И вообще... Но я уже заметила, что его можно сбить с настроя неожиданным вопросом или странным, с его точки зрения, действием. Тогда демоническая пытливость пересиливает злость, и шансы уцелеть повышаются на глазах». «Чихать? Что это?» — предсказуемо озадачился он. «Пчхи! Грязи и правда многовато. У тебя плохо убирают, мне пыль в нос попала. А когда такое происходит, организм человека непроизвольно пытается вытолкать ее наружу. И получается... Пчхи! Я не могу остановиться. Пчхи!» «Что такое еще? Землетрясение? Почему кровать дрожит и подпрыгивает?» «А, нет. Просто могучий демон, рассевшись на ней, бессовестно ржет». «Меня зовут Теньмо, смертная. Советую запомнить имя накрепко и не уронить ни в какую дыру памяти. Иначе пожалеешь». «Если не будешь бить меня по голове, никогда не забуду», — пообещала я, мысленно трижды послав гордого именосца по заветному трехбуквенному адресу. «Чтоб он туда пошел и обратную дорогу забыл».